Боль. В итоге все всегда сводилось к боли. Глаза Кассандры двигались, но веки не открывались, склеенные коркой из крови и пыли. Во рту пересохло, кожа горела. Он тихо вздохнул и понял, что еще жив. Его генетически усовершенствованный организм уже восстанавливался. Разорванные кровеносные сосуды соединялись, органы наращивали новые ткани вместо уничтоженных, тратя на это все ресурсы тела до последней молекулы. Делая осторожные вдохи, он прислушался к сигналам, которые подавала его собственная искалеченная плоть. Его ранило в голову скользящим попаданием, это он помнил, а пульсирующая боль в правом виске говорила, что от ранения останется уродливый шрам. Вот ему и урок, что не стоит терять шлем. Затрудненное дыхание указывало, что одно из легких, скорее всего, спалось, а не менее в конечностях, явный симптом того, что кровообращение держится только на втором сердце. Еще он смог определить, что лежит на спине и что ему холодно. Вот, пожалуй, и все. Он был без доспеха, но все равно чувствовал инвазивное присутствие множества биометрических датчиков, подсоединенных к разъемам на его теле. Апотекарион? Нет. Последнее, что Кассандр помнил, это двойная вспышка болтерных выстрелов, а затем обжигающая боль в груди. В него и раньше стреляли, но с таким остервенением никогда. Нелепо задумываться о том, ведь какая разница, с каким чувством в тебя стреляют. Но злоба, исходившая от железного воина, когда он нажал на спусковой крючок, была почти материальна. Он ненавидел Кассандра, ненавидел больше всего на свете. Очевидно, что цитадель пала. И для Кассандра это обернулось тем, что он попал в плен к врагу. Он попытался сесть, но не смог даже пошевелиться. Прочные фиксаторы из кожи и стали были закреплены на его запястьях и лодыжках, груди и шее. А когда он попробовал разорвать путы, то почувствовал, что вместо этого рвется что-то внутри него. Не тратя впустую силы, Кассандр с трудом открыл глаза и повернул голову, осматриваясь. Над ним купольный свод потолка из черного кирпича. С него свисал голый люминофор, раскачивавшийся на холодном сквозняке, которым тянуло из низкой арки справа. Выложенные кафелем стены блестели от влаги. В тени угадывались очертания каких-то странных устройств с резервуарами из зеленого стекла, из которых доносилось бульканье и шипение. Внутри плавали обрывки плоти столь необычной, что невозможно было определить, кому она могла принадлежать. Кассандр чувствовал вонь крови экскрементов, тяжелый дух крупных животных и запах холодного металла. Он лежал на одном из восьми одинаковых секционных столов, составленных вокруг проржавевшей дренажной решетки в центре зала. На некоторых столах были вскрытые тела, похоже, останки после какого-то жуткого и неудачного эксперимента по пересадке органов. С потолочного свода свисало устройство из металла вперемешку с органикой. В этом страшном гибриде были соединены несколько боевых сервиторов, хирургических аппаратов, органических скальпельных кронштейнов, сейчас усохших, дрели и кабелей, которые оплетали машину, словно внутренности. «Не дергайся», — сказал кто-то, — «а то он тебя услышит». «Кто это?» — воскликнул Кассандр. «Локрис? Кастер, это ты?» «Эти имена мне не знакомы». Все больше приходя в себя, Кассандр разглядел, что на одном из столов лежал еще кто-то живой, хотя шины фиксатора закрывали большую часть его тела. Кассандр по голосу определил, что это воин-легионер. Причем не просто легионер. «Имперский кулак», — произнес Кассандр, заметив татуировку на открытом плече воина. Его собрат вздрогнул, чему не помешала даже клетка из фиксаторов, в которой он находился. «Был, раньше. Я больше не заслуживаю этого имени». «Кто ты?» — допытывался Кассандр. «Как ты здесь оказался? И где мы вообще?» «Слишком много вопросов», — сказал кулак. «Я никто и не имею права жить. Тебе не следует говорить со мной». «Я капитан Феликс Кассандр», — медленно произнес он. «Назови себя, легионер». Обездвиженный воин молчал какое-то время, и Кассандр уже собирался повторить приказ, когда ответ все-таки прозвучал. «Наварра, из 6-й роты, оруженосец капитана Аманда Тирас, безмятежного, пункт назначения Истван-3». «Истван-3, но как ты оказался здесь?» И снова ответу предшествовала долгая пауза. «До Иствана мы не добрались, попали в засаду. Меня взяли в плен, на борту железной крови». «Корабль железных воинов», — предположил Кассандр. «Да», — подтвердил Наварра. «Капитан возглавлял атаку на корабль Пертураба. Мы должны были уничтожить примарха. У нас не получилось. 1300 воинов погибли просто так. Мы добрались до тронного зала этого подлеца. Он убил Кира одним ударом. Остальные тоже недолго продержались». Злость и чувство вины на какое-то время придали Наваре сил, но вскоре его голос зазвучал тише и, наконец, смолк. Кассандр присмотрелся к нему пристальнее, стараясь различить детали за сложным переплетением стальных штырей и спиц, проходящих через кости. Кожу Навары покрывали ужасные шрамы. Ноги были ампутированы от середины бедра. К его рукам, шее и культям ног были присоединены многочисленные трубки, и вещества, что текли по ним, явно не были обезболивающими. «Мы на корабле железных воинов?» «Нет», — ответил Навара, — «если бы». «Что ты хочешь сказать? Где мы тогда?» «Это логово апотекария Фабия», — прошептал Навара. «Кто это, Фабий?» «Из детей императора», — зашипел Навара, зажмурившись. Все его тело напряглось. «Воины Фулгрима?» Такого Кассандр не ожидал, но не было особой разницы, кому из предателей они попали в плен. Они имперские кулаки, и их долг — вырваться на свободу и нанести врагу максимально возможный урон. «Сколько времени ты здесь? Что ты знаешь об этом месте?» «Ничего», — сказал Навара. «Мне давно пора уже умереть». Кассандра охватила ярость. «Ты серьезно ранен, легионер, но не мертв. Ты имперский кулак, и ты будешь сражаться, пока тебя не убьют. Только попробуй сдаться, и ты опозоришь память о своих боевых братьях. Мы найдем способ достать врага, или погибнем, пытаясь это сделать. Ты понял?» «Понял», — отозвался Навара. Кассандр не мог и предположить, каким пыткам подвергли его железные воины, чтобы сломить его волю. Но тело можно вылечить, и также можно укрепить дух и вернуть утраченное мужество. «Навара, мы гордые сыны Дорна», — сказал Кассандр. «Наш генетический отец хранит наши души, а холодные ветра Инвита смиряют безрассудные порывы. Должен быть путь к спасению, а если его нет, то мы проложим сами». «Какие благородные призывы», — сказал голос, похожий на шелест сухой змеиной кожи, «но совершенно бесполезные. Никто не сможет покинуть мой вивисекторий, капитан Кассандр, по крайней мере живым». Говоривший возник в зале беззвучно и не совершая на первый взгляд никаких движений. Кассандр не услышал его шагов, и когда тот поравнялся со столом, ощетинился от инстинктивного чувства омерзения, которое вызывал этот хирург в плаще из кожи. Человек этот, как и Кассандр, также подвергся генетическим улучшениям, но на этом сходство между ними кончалось. Он был изможден и сгорблен настолько, что силовой блок доспеха казался паразитом, взобравшимся ему на спину. Над плечами вздымались щелкающие и скрипящие манипуляторы. Несколько трубок, по виду органических, отделились от центрального аппарата и яростно присосались к биомеханическому устройству, выплевывая в его кровеносную систему порции вонючего черного ихора, и рот человека приоткрылся, словно от наслаждения. «Я Фабий», — сказал он, поглаживая шрамы на груди Кассандра, «а это мое собрание курьезов». «Курьезов? Скорее уж гнусностей», — прошипел Кассандр, снова стараясь разорвать путы. «Ты безумец, и я тебя убью». Фабий рассмеялся с искренним весельем. «Ты не поверишь, как часто мне такое говорят. Но все, кого преобразили мои ножи и кошмары, очень быстро начинают любить боль, которую я им причиняю. Боль ведет к удовольствию, а удовольствие может быть очень сладкой мукой. Знаю, пока ты этого не понимаешь, но так все и будет». Трубки отсоединились от биомеханического устройства на спине апотекария, и он тихими шагами отошел к стене зала. Кассандр старался следить за ним, насколько позволяли фиксаторы. Но Фабий скрылся в тени, откуда теперь доносилось лишь позвякивание металла о стекло. «Как великодушно со стороны железного владыки наградить нас свежей плотью», — сказал Фабий. И несколько светосфер внезапно зажглись, почти как приношение вассала своему господину. Теперь Кассандр увидел, что за жуткое содержимое находится внутри сосудов из зеленого стекла, расставленных по периметру зала. Целая коллекция частей тел, внутренних органов и препарированных голов. Несмотря на потрясение, пленник понял по размерам этих экспонатов, что все они были извлечены из тел космических десантников. Судя по обозначениям, здесь были образцы по крайней мере 11 легионов. «Мое хобби», — пояснил Фабий, наслаждаясь отвращением Кассандра. «У меня есть образцы жизнеспособных тканей от всех легионов, бывших на Истване 5. Некоторыми их бывшие владельцы поделились добровольно, а некоторыми, ну, не совсем. Но из всей коллекции именно твои ткани представляют для меня наибольший интерес. Полагаю, геносемя Дорна ближе всего к первоисточнику». «Ты не смеешь вмешиваться в великий замысел императора», — сказал Кассандр. «Смею?» — рявкнул Фабий. «Я смею такое, на что и сам император не решится. Мне уже удалось узнать многое из того, что известно ему, И с каждым шагом я все ближе к цели. Усовершенствовать то, что он начал делать наугад. Создать идеального воина. Кассандр не оставлял попыток освободиться, но фиксаторы держались крепко. «Не трать силы!» — хихикнул Фабий и склонился над пленником, щелчком выпуская из пальцев перчаток целый набор лезвий. «А то не сможешь кричать!»